Я рада, что ты здоров. Спасибо кое-кому, что я умер и воскрес. Наверное, мама выбрала это место, чтобы перехватить инициативу. Отныне диалог станет полем боя, что определит исход следующих двух сценариев. Я слышала, Нирвана убил тебя. Как ты выжила? Меня бы не обманул подобный человек. Ты забыл, у меня тоже есть информация о будущем. Я ожидал этого, и все же моей маме удалось обмануть Нирвану. Я понятия не имел, на что она способна. Пожалуй, самой угрожающей для меня вещью на данный момент были не Юджан Хьюк или созвездие, а именно она. Ты была жива, но не пришла на мои похороны. И зачем мне туда приходить, если ты оставил меня одну, несчастную? Видимо, ты подумала, что этого недостаточно, и твои люди убили меня опять. Я убила тебя, потому что ты безответственный сын. Тебе и теперь нужны похороны. Я видела, что у тебя много хороших товарищей. Они не знали, что ты воскреснешь, и рыдали. И это сказала моя мать. Я сделал глубокий вздох. Я никогда не расслаблялся во время общения со своей матерью. Самое время приняться за это всерьез. Почему ты убила меня? Моя мама засмеялась и ответила. Воплощение Ким Дакча будет убит человеком, которого он любит больше всего. Откуда ты это знаешь? Ю Сангах сказала мне. Она попросила меня спасти тебя. Ю Сангах и мою мать навестила. Кстати, ты пришел с другой девушкой на этот раз. Твои вкусы изменились. Честно говоря, Ю Сангах мне нравится больше. Не обращая внимания на бесполезные вещи, я все меньше понимаю тебя с каждым твоим словом. Почему ты убила меня, когда тебя попросили меня спасти? Пророчество сбылось благодаря мне. Разве это неправильно? А, мои мысли запутались. Нет, она сказала. Моя мама продолжила. Это сказано в пророчестве. Человек, которого ты любишь больше всего. Поэтому я убила тебя. Меня смешил тот факт, что самый ненавистный для меня человек сказал подобное. Однако, когда я услышал ее слова, меня начало беспокоить странное чувство, которое я не мог толком описать. Я определенно ненавидел ее. Моя жизнь стала такой из-за ее действий. Тем не менее, я не совсем понимал, как к этому отношусь. Ясно. Ты убила меня, потому что думала, что я люблю тебя больше всего. Это судьба? Разве такое не частенько происходит в твоем любимом романе? Если все так, то ты провалилась с треском. Очевидно, судьба сказала мне, что меня убьет человек, которого я любил больше всего. Если все так, то моя последняя смерть осуществила бы судьбу. Мне все еще приходит сообщение судьбы. Это было правдой. Некоторое время назад я услышал сообщение. Огромная судьба надеется на вашу смерть. Произошло уточнение. Это была определенная смерть. Слова царя Эдипа в моих снах были правдивыми. Я не могу избежать этой участи с помощью восьми жизней. По крайней мере, ты не та, кого я люблю больше всего. Глава 33. Перечитывая, 3. Мама на мгновение замолкла. Тишина немного подняла мое настроение. То, что она считала, что она любимейшая, и то, что я ранил ее чувства, взволновало меня. Однако следующие ее слова были произнесены тоном ожидающего подобного человека. Хэмэмэм, ясно. Я все еще хотела попробовать это. Все-таки был шанс завершить твою судьбу. В любом случае, у тебя еще достаточно жизней. Не говори это так, будто стараешься для меня. Я люблю тебя. У меня пошли мурашки. Почему она внезапно сказала это? Что это значит? Я твоя мама. Я посмотрел на свою улыбающуюся мать, и мое сердце немного заболело. Она правда верила, что подобное приемлемо говорить. Эти слова не отменят десятилетия страданий. Я посмотрел на нее. Материнская любовь. Я не использовал детектор лжи на нее. Иногда такое случалось. Даже когда ты говоришь правду, это причиняет столько боли, что скорее выглядит ложью. Я вздохнул и сказал, уже слишком поздно, я знаю. Тогда почему? Я просто хотела это сказать. Не думаю, что кто-то говорил тебе это раньше. Мы замолчали, и некоторое время над комнатой властвовала тишина. Лишь щелканье секундной стрелки настенных часов показывало, что время все еще идет. Это походило на страницу, на которой ничего не было. Словно писатель, выводящий свое первое предложение, я все-таки сказал, как ты жила в тюрьме, ты часто приходил ко мне, так какой смысл, ты мне ничего не говорила, почему ты ничего не говорила, я ходил к тебе так много раз, изначально я не ненавидел ее, даже когда моя мать убила моего отца, даже когда она попала в тюрьму, даже когда родственники бросились делить наши вещи, обращаясь со мной как с мусором, я не ненавидел и не винил ее. Как человек только может быть настолько бесстыдным? Причина, по которой я ненавидел ее, была простой. Почему ты молчала? И почему ты написала такую историю? Кто-то может сказать, ты ведь разбогател. Разве не хорошо, что она продала книгу? Я не знал, помогли ли моей семье гонорары моей матери. Родственники все равно не относились ко мне как к человеку. Мне было очень тяжело. Всякий раз в школе, на улице, хоть где я встречал кого-то, кто обязательно обсуждал меня, и так и в другой школе. Каждый раз я был сыном убийцы, не испытавшего этого никогда не поймут. Мир вцепился в меня мертвой хваткой. Репортеры ночевали у моего дома, а мне самому казалось, что все взгляды мира уставились на меня. Может быть, просто может быть, я бы выдержал это. Было бы отлично, если бы она что-то сказала мне. Если бы она сказала бы мне терпеть, я бы смог. Если бы она хотя бы сказала, что на моей стороне после того, как продала нашу историю за деньги. Четвертая стена активно дрожит, стигма саморационализации АУР-2 активирована. Я посмотрел на маму. Я не ошибался в ней. Она продала наши жизни, чтобы заработать денег. И тут она произнесла: «Я хотела знать». «Знать что?» «Правду». «Какую правду?» «Мама, ты не убивала отца, ты не знаешь историю». «Я очень хорошо ее знаю. С момента нашего расставания я вспоминаю все это вновь и вновь. Другими словами, я все это перечитывал. Я погрузился в персонажа из-за моей матери. Докча, с этого момента я буду читать все это вновь. Твой отец, он сделал что-то не так и умер. Это была самооборона. Понял, я читал это вновь сотни, тысячи, чего уж там, десятки тысяч раз. Нет, я повторял это так много раз, что даже не мог уже сказать, что является правдой. Отец сделал достаточно для своей смерти. Он был азартным наркоманом и жестоким по отношению к семье. Наша семья была в опасности, если бы он остался. Мать смотрела на меня и кивала. Да, я хорошо это помню. Так почему ты злишься? Я пытался спросить ее несколько раз. Почему ты не сбежала со мной? Почему ты оставила ребенка одного? Почему ты не пришла ко мне после освобождения? Вопросы накапливались внутри меня, и я получил ответ самостоятельно. Сотрясение четвертой стены утихло. Это был страх, вызванный ответом. Ответ, который я пытался стереть. Я боялся, что как только он будет дан, я не смогу его принять. Тем временем моя мама неоднократно открывала и закрывала рот, после чего все-таки сказала: «Слишком поздно что-то говорить». «Да, я знал. Множество созвездий спонсировали вам 5000 монет за историю вашей семьи. Этого было достаточно для чертовой драмы. Созвездие узник золотого обруча жаждет узнать, что вас гложет. Созвездие демоноподобный огненный судья предлагает вам подумать еще раз. Созвездие вытащил свои глаза, коварно улыбается. Эта роль не устраивала меня. Почему ты продолжаешь менять оригинальный роман?» Мама сменила тему. «Если ты позволишь всему идти как должно и дашь людям умереть, сценарии будут не такими сложными. Я должен изменить происходящее. Мама, ты знаешь, что Ю Джан Хьюк не может достигнуть концовки в третьей регрессии. Множество созвездий расстроены из-за фильтрации. Аспекты романа были отфильтрованы для созвездий. Концовку? Да, концовку. Ты борешься только за это? Ты не сумасшедший. Конец этой истории важен для меня, ведь именно этот мир помог мне выжить, пока тебя не было. Благодаря роману я выживал последние годы без матери и отца. Ты никогда не сможешь это понять. Три способа выжить в разрушенном мире. Я не знал, что автор имел в виду под этим названием, но для меня оно было реальностью, а не метафорой. Ведь мой мир давно стал разрушенным. Я читал его каждый день и выжил. Поэтому я не мог отказаться от этой истории. Это не роман. В реальности нет концовки в стиле «все жили долго и счастливо», — возразила моя мать. «Я дойду до конца. К тому же, кто сказал, что я хочу подобный конец? Стоп, этот мир безумен. Это не то, что ты можешь достичь благодаря знанию будущего. Разве ты не знаешь? Следующий сценарий — стоп». Спорить с ней было бессмысленно. «Просто скажи мне, чего ты хочешь. Почему ты вызвала меня сюда? Оставайся здесь». «Да, я ожидал подобного. Она была все такой же. Зачем мне это делать? Я не могу вновь потерять сына. Я как-нибудь выполню следующий сценарий. Сохрани это». Я усилил свою энергию. «Давай честно. Ты думаешь, что я буду помехой? Я не знаю, какова твоя цель, но спрашивать и не собираюсь». Впервые незнакомая эмоция проявилась на лице моей матери. Она выглядела печальной. Печальной, что она должна чувствовать, чтобы показать подобное? «Ну и в кого ты такой?» Волна магической силы начала возрастать в теле моей матери, когда она говорила: «Мне не нравится этот метод, но ничего не поделаешь. Некоторые созвездия любят борьбу в семье некоторым созвездием, что ценит сыновье благочестие, не нравится эта ситуация. Мебель внутри дома была сметена магическим штормом, в результате чего Хан Саюнг заметила происходящее и вбежала. Ким Дакча, воплощение Чона Вучи, Чо Юнгран также зашла за Хан Саюнг. Гостиная стала походить на поле боя. Чо Юнгран готовила трюки, пока моя мать смотрела на меня спокойным глазами. Техники Чона Вучи были хитрыми, но я мог от них защититься. Проблема была в моей матери. Я не знал, кто был ее спонсором. Так было ровно до того, как она раскрыла свои способности. Эксклюзивный навык закладка активирован. Выбираю четвертую закладку, Ликаона из Паранга. Эксклюзивный навык Путь Ветра Ур. 10+1 активирован. Путь Ветра достиг предельной мощи, и вся комната оказалась в волшебном шторме. Я, сдавливая ветра, уничтожил гостиную, после чего вышел из дома с Хан Саюнг. Стоило темному дыму закрыть мне обзор, как я сказал Хан Саюнг: «Я закончу это прямо сейчас, так что готовься». «Поняла». Хан Саюнг начала генерировать мощный сгусток черного пламени в руке. Я тут же изменил закладку. Я выбираю пятую закладку, Киргиозер от Грейма. За путем ветра последовала комбинация из миниатюризации и электрификации. Самый быстрый способ одолеть ее – использовать сильнейшую мою атаку. Но в этот момент, прямо перед использованием навыка, десятки людей вырвались сквозь дым. Они окружили меня, взволнованно крича: «Ты все неправильно понял. Пожалуйста, ты должен остаться здесь». Это были подчиненные моей матери. Десятки женщин в тюремной форме смотрели на меня с сочувствием. Хан Саюнг крикнула: «Что это?» Удивленная Хан Саюнг атаковала их черным пламенем, но оно было рассеяно во всех направлениях защитой Чона Вучи. Чо Юнгран крикнула: «Ким Дакча, стой! Сакюнг делает это для тебя». Но тут моя мать заставила их замолкнуть. Поднеся палец ко рту, она сказала им ничего не говорить, после чего из ее тела начала вырываться великая аура. Искры образуются из-за чрезмерного использования вероятности. Но тут была еще более интенсивная синхронизация, чем я видел ранее. Мама явно переусердствовала. Спонсор воплощения Ли Сакюнг раскрыл свой псевдоним созвездия «Мать Основателя» испытывает глубокую печаль по отношению к вам, Мать Основателя. Боже, только не говорите. Созвездие «Мать Основателя» говорит, что ваша сила представляет угрозу для сценариев корейского полуострова. Созвездие «Мать Основателя» говорит, что не отнимет у вас жизнь, если вы не будете бунтовать. Я поспешно использовал миниатюризацию и электрификацию одновременно. Энергия старой земли запечатала ваши навыки, мое зрение потускнело, словно я вошел в темную пещеру. Сила покинула мое тело, и я стал обычным человеком. Беспомощность маленького животного овладела мной. Энергия старой земли опечатала вашу ценность, и я знал эту стигму. Была только одна история о запечатывании на корейском полуострове. Я никогда не думал, что ты можешь использовать это. Да странно, что я об этом не подумал. Это ведь корейский полуостров. И одна туманность так и не связалась со мной. Мне следовало попытаться установить с ними контакт, но пока я не был к ним близок. Говорю же, я люблю тебя. Моя мама улыбалась, размахивая бронзовыми колокольчиками. Мать Основателя. Одно из самых сильных созвездий Хангик и одна из самых известных историй этой земли. Спонсором моей матери была Унгня, мать Тангуна Вангама. Я вздохнул и сказал: «Хорошо, я сдаюсь». «Что? Эй, Ким Дакча, просто жди. Мы в любом случае не можем выиграть». Чувство истощения заполнило мое тело. Теперь я был обычным человеком. Плевать на спонсора. Как ты заполучила 8 бисерных колокольчиков? Я смотрел на бронзовые колокольчики в руке моей матери. 8 бисерных колокольчиков были одной из трех небесных печатей из мифа Тангума. Одна из величайших реликвий корейского полуострова, способная запечатать историю другого человека. Как бы я ни выдумывал способ, сейчас получить эту звездную реликвию обычным способом нельзя. Мама явно заплатила за них какую-то цену. «Я отпущу тебя, когда придет время. Оставайся здесь», сказала моя мама, после чего исчезла со странниками. Мы с Хан Саюнг оказались в ловушке метода массива механических шлюзов. Я примерно представлял, куда она отправилась. Наверное, она отправилась встретиться с Ю Джон Хьюком. Я даже не пытался вообразить последующую за этим катастрофу. «Дерьмо, и что теперь? Как мы собираемся выбраться?» — спросила Хан Саюнг, пытаясь сломить барьер. «Мои навыки были запечатаны, поэтому сходу его уничтожить было невозможно. Это было моей единственной силой. Но я решил подумать. Есть один путь. И что это?» «Существует тот, кто может одним своим присутствием разрушить барьер. Что? Кто? Если я вызову его, печать будет сломана. Изначально я не рискнул бы его вызвать, но теперь было поздно гадать. Я вытащил Ганпионги. Я сохранил его для важного момента, и теперь я мог понадеяться только на него. Специальная опция Ганпионги, эхо звезд активирована. Эхо звезд позволяет вам обратиться за помощью к созвездию высшего ранга. Я вызываю созвездие. В потоке звезд созвездия высшего ранга слышат твой голос. Я назвал псевдоним созвездия. Статус созвездия слишком высок, для этого потребуется 5 очков на небесном диске. Вы согласны? После моих прошлых вызовов Большой Медведицы и Активиста Независимости Страны осталось как раз 5 очков. Теперь это созвездие требовало их от Ганпионги. Но это было справедливо, так как сила этого созвездия превосходила мощь представителей высшего ранга. Взаимодействие с звездами началось в темноте глубокого ночного неба, засияла одинокая звезда. Я объявил: «Первый меч Горьё, мне нужна твоя сила». Глава 33. Перечитывая, 4. Искры окружили мое тело, когда я почувствовал признаки вероятностного шторма. Это было ощутимым бременем для созвездия, которое не является повествовательным. Я думал, что записи о том, как Чок Чжун Хён встретился в одиночку с армией, было преувеличением. Однако это было скорее преуменьшением. Фактически Чок Чжун Хён стал намного сильнее с момента становления созвездием. Другими словами, от одного его имени многие мастера меча начинали нервничать. И все же мне пришлось терпеть. Если я не смогу ему противостоять, не сломаю печать 100 дней. Ваш статус в настоящий момент запечатан, ваши навыки в настоящий момент запечатаны, оставшееся время. 100 дней печать 100 дней могла быть использована только высшими созвездиями Хангик, и были лучшими из возможных. Ешьте чеснок и полынь и терпите в течение 100 дней. Впрочем, стоило признать, что эта печать была не худшей. Если бы я мог есть чеснок и полынь в течение 100 дней, я смог бы получить благословение Хванина и пробудить потенциал своего тела, но у меня не было времени. Хан Саюнг смотрела, как чеснок и полынь сыпется с неба, и спросила: «Эй, что, уже все сделано?» Его мощь настолько велика, что ее трудно контролировать. «Подожди». Я глубоко вздохнул, стараясь контролировать магическую силу. Чок Чжун Хён придал мне сил после моего вызова, но ничего не сказал. Просто дал часть сил, словно говоря: «Попробуй, коль уверен». В итоге я контролировал безумно мощную историю в течение 30 минут. Казалось, что мое тело сейчас лопнет. Я смотрел на ворчащую Хан Саюнг и вдруг почувствовал раздражение. «Это все из-за тебя. Если бы ты не прикрывалась мной как щитом, этого бы не случилось. Я сделала это не специально. Ты думаешь, я поверю, вспоминая все то, что ты делала? Кажется, мое терпение было переполнено, и я уже не мог не ворчать. Сколько минут прошло?» Хан Саюнг тоже не выдержала и закричала: «Ах, прошу прощения. Да, я использовала тебя как щит. Чего ты хочешь теперь?» Я хотел сказать, что она обнаглела, но тут меня прервало неожиданное сообщение. «Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны прерывает вас кашлем». «Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны говорит, что Хан Саюнг никогда не использовала вас в качестве щита». «Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны говорит, что ваша смерть, ваша вина». Хан Саюнг закричала: «Эй, заткнись и не мешайся, нечего нести ненужную». Что он имеет в виду, неважно, не думай о нем. «Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны утверждает, что Хан Саюнг не защитила ваше сердце только для того, чтобы защитить вашего черного огненного дракона, моего черного огненного дракона. Вот поэтому я…» Хан Саюнг поколебалась, после чего сказала: «Я имею в виду, что атака Чона Вучи полетела в это место». Хах, я был настолько ошеломлен, что забыл о важности происходящего и вздохнул. Хан Саюнг колебалась, смотря мне в глаза, и кусала губы. «Ну ты явно был бы несчастным, если бы лишился подобного, поэтому я сменила направление, и поэтому это попало в мое сердце, ну, примерно так». Это было абсурдно. Хан Саюнг решила не ждать моей реакции и быстро добавила: «У меня не было никаких странных мыслей, не думай в таком ключе. Ублюдок Черный Дракон орал, что я должна защитить китенка». «Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны смотрит на свое воплощение с смущением и волнением». Я легонько вздохнула и сказал: «Плевать, в следующий раз защити мое сердце». Хан Саюнг выглядела удивленной моими словами и кивнула. Неловкая атмосфера рассеялась. Хан Саюнг о чем-то серьезно подумала и спросила: «Кстати, Ким Дакча, у меня вопрос. Что такое? Почему он зовет его Черным Драконом? Он был таким маленьким, когда был ребенком. Ли Сакюнг была погружена в свои воспоминания, глядя на темные и пустынные равнины темного замка, и сколько понадобится времени, чтобы добраться. Легких сценариев не было в принципе, и все планы были наполовину искажены или разрушены. Сколько раз она уже была на пороге смерти из-за недостатка информации. Особенно опасно было встретить Нирвану, реинкарнатор. Ли Сакюнг никогда не думала, что подобное может существовать в мире. Впрочем, это было в первую очередь ненормально для реальности, а не для романа. Она обернулась и увидела Чо Юнгран, воплощение Чона Вучи. «Ваше Величество, давай без этого, Сакюнг Си». У Чо Юнгран был странный взгляд. «Неудивительно», — подумала Ли Сакюнг. Чо Юнгран была единственной странницей, знавшей о ней все. «Вам не нужно было сражаться. Достаточно было сказать, почему вы написали книгу. Быть честной сложнее, чем сражаться. Особенно, когда это дело родителей и детей». Фактически она разговаривала с Кимом Дакча по предложению Чо Юнгран. Чо Юнгран продолжала давить. В этом возрасте он уже может принять правду. Он не 10-летний мальчик, которого ты знала. Для меня он все еще ребенок. Неважно, 30 ему или 40. Гордыня родителя. Гордыня. Именно. Это была она. Ли Сакюнг опустила глаза. Вначале я пыталась проявить смелость. Я пыталась сказать правду. Однако, посмотрев в его глаза, мне показалось, что это лишь оправдание для меня. Реальность отличается от романа. Раненого можно спасти, хоть он и останется раненым. Но вот излечить его было нелегко. Я не знаю, действительно ли ему нужна правда. Может быть, она была нужна мне. Я не хотела оставаться плохой матерью. Она исказила свою жизнь, чтобы защитить Кима Дакча. Она стала такой только из-за своей любви. Воплощение Ким Дакча будет убит человеком, которого он любит больше всего. Ли Сакюнг вспомнила момент, когда она услышала о судьбе своего сына от Юсангах. Судьба Олимпа наверняка свершится. Он поймет меня однажды. Чтобы выяснить, как спасти своего сына, Ли Сакюнг подарила матери основателя 3 дня и 3 ночи. 3 предмета ССС ранга были предложены как дань уважения Хангик, и она также отдала 20 лет своей жизни. За это она смогла узнать спрятанную Олимпом часть судьбы. Если он не сможет заняться следующим сценарием, воплощение Ким Дакча сможет выжить. Ли Сакюнг улыбнулась. Все ли войска собраны? Да, они все собраны. На краю равнин собралась группа странников, которую она вела. Они все были здесь, потому что верили в нее. Ли Сакюнг открыла окно со сценарием. Плюс основной сценарий 10.73 король демонов категория. Основной сложность. СС условия выполнения. Вы имеете право участвовать в последнем сценарии темного замка. Соберите 4 имеющих место в рейтинге человек и поднимитесь на 3-й этаж темного замка, дабы начать финальный сценарий. Лимит времени. 30 дней и награда. 100 000 монет штраф за невыполнение. Смерть. Ваш текущий рейтинг темного замка – 2 места. Только воплощение из 10 лучших в рейтинге могут бросить вызов финальному сценарию вместе с вами. Плюс Ли Сакюнг посмотрела на Чо Юнгран. В настоящий момент у нее было 2 из 10 лучших. Чо Юнгран или Бак Сун. Чтобы завершить сценарий и бросить вызов последнему этажу требуется еще 2. Они идут, сказала Чо Юнгран. Армия шла с другой стороны равнин бездны. Они шли из рая. Она увидела знакомое лицо во главе армии. Ли Сакюнг поприветствовала одного из людей в чужом стане. Ю Сангах Си, давно не виделись. А, я весьма счастлива, вы живы. Дакча Си, мы поговорим об этом позже. Ли Сакюнг посмотрела на группу напротив нее. Слева направо, Ли Хюн Сунг, Шин Йо Сунг, Джун Хиван, Ли Джио или Гиль Юнг. Она слышала о Ли Хюн Сунге, Шин Йо Сунг или Джио от Кима Дакча, но никогда не слышала о Ли Гиль Юнге и Джун Хиван. Возможно, это были независящие от романа люди, которых нашел ее сын. Было бы намного проще, будь тут только персонажи из романа. Дурак. В детстве Ким Дакча делал множество непредсказуемых вещей, поэтому Ли Сакюнг верила, что ее ребенок станет творческим человеком. Королева странников. Раздался голос человека, которого она ждала. Это был человек, о котором она много слышала от своего сына, пока сидела в тюрьме. Она никогда не думала, что встретится с ним лично. Ю Джан Хьюк, верховный король Ю Джан Хьюк, главный герой этой истории, сказал: «Почему ты хотела увидеть меня?» «Я решила закончить этот сценарий». Ю Джан Хьюк посмотрел на Ли Сакюнг и спросил: «Ты тоже собираешь 4 небесных королей? 4 небесных королей? Тебе нужны люди с местами в рейтинге, чтобы перейти к следующему сценарию. Разве ты не знаешь?» «А да, именно так. Я собираю их. Я и не думала, что ты их так называешь. Я не могу идти в ногу с модными словами детей в наши дни». Брови Ю Джон Хьюка дернулись после ее слов. «У тебя извращенный ум, ты проницательное дитя». Их взгляды пересеклись и волны энергии вырвались. Просто обменявшись взглядами, Ли Сакюнг могла смутно увидеть силу Ю Джон Хьюка. Это было превосходно. Он должен быть настолько сильным, чтобы быть главным героем истории. Ли Сакюнг вздохнула и сказала: «Возьмемся за руки. Давай соберем оставшихся членов рейтинга вместе». «Членов рейтинга? Да. Разве ты не хочешь спасти мир? Тебе нужен самый мощный набор воплощения из возможных для завершения сценария. Я могу тебе помочь. Мой спонсор, мать основателя». Ю Джан Хьюк слегка прищурился после ее слов, но это было лишь на мгновение, после чего он неожиданно спросил: «Где Ким Дакча? Почему ты его ищешь? Я слышала, что ты забрала его». «И что?» Ли Сакюнг ощущала странное чувство пренебрежения к его вопросу. Это было то, что могла ощутить только мать с ребенком. Она спросила: «Разумеется, ты не собираешься включать его в свою команду, так? Я не обязан отвечать на это. Ты ведешь себя ровно так, как он говорил. Ким Дакча рассказывал мою историю, да, он многое мне рассказал». Она посмотрела в глаза Ю Джон Хьюка и ощутила, что подозрение становится только больше. Ли Сакюнг спросила: «Я слышала, что ты передал достижение рая моему сыну. Почему? Он может спасти мир, если станет сильнее. А, так ты хочешь использовать его для этого?» Ли Сакюнг специально подчеркнула последнее слово. Она знала этот расслабленный тон. Тогда Ю Джан Хьюк сказал: «Ким Дакча нужен этому миру. Он нужен мне. Он будет моим компаньоном и увидит конец сценариев». Лицо Ли Сакюнг немедля посуровило. «Компаньон?» В этот момент в ее голове раздался голос ее маленького сына. «Этот придурок полнейший психопат. Он знает только, как использовать людей. Он сделает все, чтобы достичь своей цели. Это странно. Ю Джан Хьюк, о котором я слышал, никогда не сказал бы подобного. В твоей семье все любят говорить о людях так, словно они о них что-то знают». Ю Джан Хьюк вытащил свой меч. Это действие явно показывало, что диалог его больше не интересует. «Отдай мне Кима Дакча, тогда я пощажу тебя». Ли Сакюнг уставилась в его пылающие глаза и вспомнила голос своего сына. Хоть он и частенько жаловался, но всегда выглядел взволнованным. История не продолжится без него. Такой вот роман пути выживания. В этот момент Ли Сакюнг внезапно осознала: воплощение Ким Дакча будет убит человеком, которого он больше всего любит. Ли Сакюнг поняла истинный смысл этой судьбы. Она знала, кто убьет ее любимого сына. Возможно, она смогла это осознать просто потому, что привыкла к подобным метафорам и символизмам. Ясно. Ли Сакюнг все поняла и рассмеялась. Это не было первоначальным планом. Тем не менее, пророчество требовало, чтобы план был изменен на ходу. «Прости, но я не могу позволить тебе увидеть моего сына». «Почему?» «Обязанность у матери заключается в том, чтобы оградить своего ребенка от плохой компании». Взгляд Ли Сакюнг стал холодным после того, как она вытащила 8 бисерных колокольчиков. «Я должна вернуть своего сына в реальность». Глава 33. Перечитывая, 5. В это время Би Хьюнг находился в Сеульском административном отделении бюро. Скоро наступит время для сценария раскрытия освобождения Сеульского купола. Все доктыби в куполе были заняты, пытаясь закончить сценарий. Би Хьюнг прошел через залы бюро и увидел, как недавно нанятый доктыби низкого класса шел вместе с инструктором. Новорожденный доктыби. Они получали базовое образование в учебном центре филиала, им назначали собственные каналы, после чего они становились ведущими трансляций. «Не стесняйся вмешиваться, если интерес созвездий падает. Ты не можешь напрямую вмешиваться в основной сценарий, поэтому используй дополнительные, чтобы обострять конфликты между людьми или создать опасную ситуацию. Но не делай так, когда созвездия раздражены конфликтами персонажей. Хороший человек – хороший, плохой человек – плохой. Убедись, что дихотомия ясна. Тогда созвездия могут с легкостью определить объекты их гнева. Всегда побуждай воплощение быть в центре событий, но следи при этом за основными и заставляйте события крутиться вокруг воплощения. Это не должно вызываться чем-то искусственным». Инструктор произносил эти слова, а доктыби записывал. В свое время Би Хьюнг был таким же. Он научился действовать по сценарию и научился улыбаться и говорить. Это не могло быть слишком странным на вид или слишком клишированным. Став ведущим трансляций, ты не можешь не волноваться о развитии сценариев. Вспоминаешь старые времена? Би Хьюнг обернулся и увидел продвинутого доктыби Барама, начальника сеульского отделения. Бихюнг нервничал, отчего выражение его лица изменилось. Баром погладил бороду и уставился на низкорангового Доктыби. Ужасное зрелище. Может, это и звучит освежающе для созвездий, но толком и не входит в формальное образование Доктыби. Говорить подобное для продвинутого Доктыби неуместно. Это ведь вы сделали тут такое обучение. Бихюнг проглотил эти слова. Баром горько рассмеялся. С этим ничего не поделаешь. Сценарии хорошо продаются. Могут быть исключения. И правда. Однако эти исключения возможны, потому что обычные сценарии открыто осуждаются. Некоторые низкоранговые доктыби собрались перед экранами и смотрели сценарии, происходящие в сеульском куполе. На экране шли истории о воплощениях самого большого канала в сеульском доме. Лицо Бихюнга покраснело. «Тогда я буду вынужден тебя убить, Юджан Хьюк Си». Нет, Юджан Хьюк и Ли Сукюнг противостояли друг другу на втором этаже темного замка. Проклятие! Почему и не выходит? Он выйдет. Я просто не знаю когда. С другой стороны, Ким Дак Чи и Хан Саюнг обсуждали неизвестную историю в методе массива механических шлюзов. Бихюнг был погружен в свои мысли. Я предупредил его, чтобы он не говорил информацию, которую могут отфильтровать. Черт возьми, в наши дни твой канал популярен. В Сеуле все говорят о твоем канале. В частности, об этом воплощении, сказал продвинутый Доктыби Баром. А еще я получаю множество проклятий. И это хорошо. В любом случае это вызывает любопытство. Ты знаешь, что ты сейчас Доктыби номер один, которого сейчас уважают вообще все низкоранговые Доктыби. Я хочу знать, почему вы меня вызвали. Это могло прозвучать грубо, но у Бихюнга не было другого выбора. Могли быть проблемы, если бы он не вернулся на свой канал как можно быстрее. Баром молчал, поэтому Бихюнг вновь заговорил. Извините, но все выходит в заключительную фазу девятого сценария. Я должен вернуться на свой канал, поэтому я тебя и вызвал. Бихюнг увидел серьезное выражение лица Барома и понял, что что-то пошло не так. В экране раздался громкий шум и началась полноценная битва. Воплощения с сильными спонсорами сражались, безрассудно повышая синхронизацию. Признаки вероятностного шторма мелькали повсюду. Если все так и продолжится, внешние боги получат право вмешаться. Если это произойдет, безопасности Кима Докча не может быть гарантирована. Взволнованный Бихюнг попытался уйти, но тут Баром сказал холодным голосом. Созвездия не хотят вашего вмешательства. В настоящий момент канал Бихюнга был самым влиятельным в сеульском куполе. Тот факт, что Бихюнга явно пытались держать в сеульском бюро, вызывал очевидные вызовы. С каких пор сеульский филиал следит за созвездиями? Я всегда слежу. Я тут не только для того, чтобы обучать низкоранговых доктыби. Разве это не запрещено? Основная политика сценариев. Множество туманностей имеют жалобы на этот сценарий. Множество туманностей. Бихюнг знал, о ком говорится. Олимп, Веды, Папирус. Туманности с влиянием в звездном потоке мешали продвижению сценария. Почему? На самом деле Бихюнг знал. Это из-за этого воплощения. Ким Докча ничего не знал и все еще боролся с методом массива механических шлюзов вместе с Хан Саюнг. Но все-таки он лишь воплощение. Он не может повлиять на весь сценарий, возразил Бихюнг. Лишь воплощение, ты правда так думаешь? Нет, он больше не является воплощением. До наступления 10 сценария воплощение без спонсора стало созвездием. Это было невозможно, учитывая сложность сценариев. Он станет монстром. Забыл об инциденте с первым мечом Горье? Трудно спокойно воспринимать такое нестандартное существо. Первый меч Горье, Чок Чжунхён, самый сильный на корейском полуострове человек, да еще и среди созвездий высшего ранга устроил инцидент. Бихюнг помнил, что тогда произошло. Человек, вызвавший множество раздражения тем, что его природный талант не соответствовал балансу сценария. Большая вероятность была потрачена, чтобы избавиться от него в сценарии, и только чтобы он вернулся как созвездие. Первый меч Горье – особый случай. Ким Докча стал созвездием быстрее него, но вот его потенциал не столь высок. Если уж об этом говорить, Юджан Хьюк уже достиг трансцендентности. Я знаю, но он не столь серьезен. На самом деле Юджан Хьюк похож на первый меч Горье. Вот почему Ким Докча опаснее. Разочарованный Бихюнг воскликнул. Я могу понять некоторые жалобы созвездий. Ким Докча не принял их как спонсоров, поэтому они раздражены. Однако разве это не ситуация, когда уже были приняты меры? Или были случаи, Когда судьба использовалась D10 сценария, ты защищаешь воплощение. Это не защита. Я говорю о несправедливости в сценарии. Я не думаю, что ты можешь об этом говорить. Бихюнг был удивлен, но старался не подать виду. Продвинутый Дакпайбибаром улыбнулся. Все в порядке. Я вызвал тебя сюда не для того, чтобы уличить в проступках. Это звучало достаточно угрожающе, будто он про них знал. Бихюнг спросил. Тогда почему? Если ты умный, ты бы знал. Ты никогда не думал о странном, почему созвездия уже используют чрезмерное воздействие в виде судьбы? В большинстве случаев они могут смотреть в будущее, общаясь с пророками, которые могут использовать взгляд в будущее, не обращаясь к судьбе. Если они предвидят то, как цель будет вести себя, они изменят будущее с более умеренной вероятностью. Но они так не сделали. Почему? Это было то, о чем Бихюнг никогда не думал раньше. Сила судьбы была тяжелым бременем для туманности. Было множество могущественных воплощений, кроме Кима Дакча. Так зачем использовать судьбу к нему? Не говорите мне, если они использовали судьбу, значит другого выбора у них не было. Другими словами, старший Дакпайбибаром кивнул. Это значит, что никто в звездном потоке не может увидеть будущее созвездия Ким Дакча. Как это возможно? Я тоже не знаю. Одно можно сказать наверняка. Многие созвездия боятся, что Ким Дакча достигнет. ХММ все еще фильтруется. В таком случае достигнет конца. Взгляд Барама устремился на экран. Ты должен сделать это. Когда все закончится, я порекомендую тебя на пост продвинутого Дакпайби. Для становления продвинутым Дакпайби требовалось немало проверок. Бихюнг уже догадывался, что сделает Барам. Бихюнг посмотрел на экран и неосознанно обнял яйцо. Эй, делай работу хорошо. Я знаю, возможно, это произошло из-за инцидента с черным огненным драконом, но атмосфера с Хан Саюнг стала немного специфичной. Хан Саюнг постоянно пыталась начать спор, возможно, понимая эту специфическую неловкость. Созвездие черный огненный дракон бездны удовлетворенно улыбается, созвездие демоноподобный огненный судья ненавидит эту атмосферу. Потребовалось гораздо больше времени, чем я думал, чтобы переварить силу Чок Чжун Хён. Прошло уже 4 часа. Я потел, просто пытаясь контролировать силу его истории. Моя мама, скорее всего, уже встретила Ю Джон Хьюка. Хан Саюнг сидела и ела полынь, после чего сказала: «Кстати, я думаю, что твоя мама неплохой человек. Ты с ума сошла, поев травы? Ну, у вас плохие отношения. Я не собираюсь вмешиваться в чьи-то семейные дела в любом случае. Она заботится о своем ребенке». «В каком смысле заботится? В мире хватает родителей, которых не интересуют их дети». Голос Хан Саюнг стал серьезнее. Я вздохнул и ответил ей. «Мама говорила со мной о тебе. Она думала, что я встречаюсь с тобой». Хан Саюнг рассмеялась. «У твоей матери наметан глаз на девушек. Кстати, она считает, что Ю Сангах Си лучше тебя. Ну и когда ты собираешься убить тетю?» Мы засмеялись. Опять я понял, насколько уверена в себе Хан Саюнг. Она больше походила на персонажа, чем кто-либо в наши дни. Хан Саюнг перестала смеяться. Мы звучим словно персонажи. Она будто прочитала мои мысли. Мое сердце начало стучать. Хан Саюнг не знала об этом, но однажды она станет персонажем, как Ли Сун Кьюк и Джун Минсу. Мне нравились и персонажи, и не персонажи, поэтому я не знал, хорошо это или плохо. Просто я чувствовал себя неуверенно, когда думал об этом. Почему я не хотел, чтобы она стала персонажем? Что-то изменилось. Я посмотрел на свою правую руку после слов Хан Саюнг. Сила истории, заимствованная у Чок Чжун Хёна, наконец, стабилизировалась. Я кивнул. Готовься. Мы сваливаем. Контролируя свою силу, я вытащил неразрушимую веру. Стоило мне активировать силу Чок Чжун Хёна, как его жизнь прошла в моей голове словно панорама. Разрубить 1000 человек одним мечом. Разрубить великую гору одним мечом. Разделить море тремя мечами. Это был стиль трех мечей Чок Чжун Хёна. Так назвали стиль человека, что делал не более 3 ударов по цели. Статус, который вы не можете себе позволить, оказался в вашей правой руке. Печать 100 дней стала медленно ломаться. Вот оно, великолепие Чок Чжун Хёна. Несовершенная печать, сделанная лишь с помощью 8 бисерных колокольчиков, не могла сдержать силу Чон Чжун Хёна. Настоящая печать 100 дней может быть сделана только с помощью 3 небесных сокровищ. Взрывной поток истории исказил пространство метода массива механических шлюзов. Взрывной поток истории сломал печать 100 дней, и я выпустил чистую энергию белой звезды. Один меч, меч, что разрубает тысячи. Словно метеоритный поток, Меч прорезал воздух, раскалывая пространство. Метод массива механических шлюзов и печать. Все это было пылью предразрушительной силой уничтожения. Это была техника меча гениального мечника, что тренировался владеть им десятки тысяч лет. Идеальнейший разрубающий удар. Я не мог увидеть истинную силу, но я чувствовал ту же свободу, что ощутил, когда набрал 100 ур. Силы. Это была сила звезд. Иллюзорное пространство рухнуло и начала проявляться реальность. Это была безумнейшая техника меча. Я чувствовал себя до чертиков жадным, словно в момент, когда получил электрификацию Киргиоза. Насколько хорошо было бы, если бы я смог завладеть подобным. К сожалению, закладки работали только с персонажами. Из-за повышения вашего статуса навык закладка будет обновлен. Новая функция была включена. А ваше понимание созвездия первый меч Горьё значительно улучшилось. Глава 33. Перечитывая, 6. Что? Я был удивлен, увидев это сообщение. До сих пор мое понимание созвездий не улучшалось. Я открыл закладку, но Чок Чжунхён не был добавлен в список доступных персонажей. Впрочем, это может быть связано с очень небольшим улучшением понимания. Примерно на 1%. Однако я был полон ожиданий. Если оно продолжит расти, неужели я однажды смогу подражать навыкам созвездий? Что это? Я обернулся на голос Хан Саюнг. Белое небо, предвестник шторма, так и наполненное тревожной аурой. Белая ночь. Раздались грохочущие звуки, и все поле задрожало, словно началось землетрясение. Последствия столкновения двух королей разбрасывало всех по равнинам, но они не убивали друг друга. Все на колени. Настоящий голос созвездия. Я задавался вопросом, сколько же вероятности было потрачено на эти слова. Многие воплощения, что не могли этого вынести, испытывали боль. Те же, у кого была защита спонсоров, или те, кто имел ментальные способности, держались. Одной из них была Хан Саюнг. Что? Что происходит? Раздраженно крикнула Хан Саюнг. Вместе с ней я смотрел на поле. Я ожидал чего-то подобного, но явно не с таким размахом. Полнейший беспорядок. Они все собираются умереть. Тут было не один или два воплощения, что увеличили свою синхронизацию до предела. Допускаемая темным замком вероятность была исчерпана до предела. Искры сверкали по всему полю боя. Ким Дакча, послушай меня. Если ты вмешаешься, ты умрешь. Пока я смотрел на поле битвы, из ниоткуда раздался голос Бихюнга. Есть только один способ избежать судьбы. Найди силу, которая защитит тебя. Иначе. Раздался звук, словно Бихюнга отключили. Кто-то мешал нашей связи. В то же время на меня смотрели сотни глаз. Это были высшие и некоторые повествовательные созвездия, которые максимизировали свою синхронизацию с воплощениями. Я чувствовал буквально обжигающий воздух и сглотнул. В этот момент Чок Чжунхён впервые подал голос. «Ты, наверное, напуган». «Нет, это скорее весело». «Я был серьезен». «Множество созвездий смотрит на вас. Некоторые созвездия выкрикивают ваше имя». 2000 монет получено в качестве бонуса. Чок Чжунхён вновь сказал. «Стена судьбы высока. Это просто высокая стена. Я сломаю ее, если придется. Человек, которого я любил, и этот человек убьет меня. Я не знал, кто это. И поскольку я не знал свою судьбу, она тоже меня не знала. Вперед!» Я рванул через поле боя, но теперь я не скрывал силу. Я выбираю пятую закладку, Киргиоза Радгрейма. В момент активации закладки я запустил миниатюризацию и электрификацию. Техника вернувшегося. Интересно, я смог прорваться сквозь поле боя с силой Чок Чжунхёна. Однако я не должен переусердствовать. Моя правая рука стала словно тряпка после использования одного меча из стиля трех мечей. Я бежал через поле боя, распивая высококачественное зелье восстановления выносливости, которое я купил в сумке Доккэби. С дороги. Белый след оставался везде, где я проходил. Это была сила вернувшегося Киргиоза. Сила существа, которая превысила 10 уровень навыка и обрело силу созвездия, оставляя бело-голубые следы, проходя через поле боя. А-а-а, что за? Словно разделяющиеся на две части цунами воплощения с криками расходились в разные стороны. Я не знаю, за что вы сражаетесь, но остановитесь. Было бы хорошо поднять рейтинг, чтобы закончить 9-й сценарий, но лучше не стоит избавляться от людей таким образом. Уродливый король, я слышал, он был мертв. Были те, кто помнил меня. Если вы помните меня, то, думаю, понимаете ситуацию. Какие-то воплощения сложили оружие, какие-то отступили. Были те, кто смотрел на меня сияющими глазами. Многие воплощения воздают вам должное спасибо за восьмой сценарий. Слух о твоем воскрешении был правдой. Были те, кто помнил мою жертву, когда я был сильнейшим. Они слегка кивнули и охотно отошли. Ваша история воскрешения широко распространяется. Новое достижение связующей мессия добавлено в вашу пятую историю. Полагаю, что это были силы, пришедшие из рая. Ю Джан Хьюк и члены группы тоже участвовали. А значит, на другой стороне, ху-ху, мы вновь встретились, молодой человек. Как ты выбрался оттуда? Как и следовало ожидать, это были странники. Я спросил Ли Баксун, почему вы сражаетесь? Почему? Из-за тебя. Ли Баксун, это была старушка, спонсором которой был харбинский снайпер. Не стоит переходить к следующему сценарию. Так сказала моя мама. Ли Баксун бросилась ко мне, ничего не сказав. Навык «Старая сила» внезапно увеличил мышечную силу старушки, позволив ей протолкнуться через окружающее воплощение словно поезд, максимально быстро приблизившись ко мне. Под знаменем созвездия «Первый меч Горьё», все ваши показатели в течение 30 минут были увеличены на 10, все ваши показатели превысили человеческие пределы. Я не мог сказать, что прямо-таки уважал стариков, но вежливо себя вел. Но эта ситуация была исключением. Простите, но на этот раз я не отпущу вас, бабушка. Харбинский снайпер был спонсором, реагирующим только на определенные созвездия. Другими словами, нынешняя сила атаки была основана на историях, созданных Ли Баксун, так что меня даже не оттолкнуло. После достижения всех моих характеристик до цифры 100, подкрепленных электрификацией, из моего тела вырвалась огромная сила. Ли Баксун получила удар кулаком и отправилась в полет. Остановись, Ким Дакча. Силы странников превзошли мои ожидания. Невероятно, что они с такой-то мощью были побеждены Церковью Спасения Нирваны. К тому же среди них встречались непонятные существа. Это были зараженные люди, что успели превратиться в демонов. К сожалению, я знал эту историю. Хан Саюнг увидела это и пробормотала. Проклятие, кто-то получил историю третьего места. Третьим в рейтинге Темного замка был король мертвецов Давидц. Кажется, среди странников был человек, убивший Давидца. Король мертвецов был такой же могущественной историей, как и рай отчаяния. Король мертвых, навык, используемый для превращения мертвецов в нежить для сражения. Готовься бежать, Ким Дакча. Прорывайся сюда. Хан Саюнг создала 10 или более аватаров и развязала забинтованную правую руку. Черный эфир сосредоточился в ее руках, после чего черное пламя разнеслось над полем битвы. Я побежал по тропе, которую сделала Хан Саюнг. Я прорвался через группу демонизированных и странников. После чего я увидел Чо Юнгран, использующую короля мертвых. Как и ожидалось, она обладала историей. Первый спиритуалист Чо Сан, обладающий методом массива механических шлюзов и королем мертвых. У моей матери были действительно разносторонние подчиненные. Она выпила зелье магической силы и явно удивилась, увидев меня. Ким Дакча, как ты? Ты ведь был запечатан 8 бисерными колокольчиками. Это было немного проблемно. Чо Юнгран собрала всю свою магическую силу. Возможно, она была третьим местом в рейтинге Темного замка. Остановись и уходи. Я не хочу делать тебе больно. Я не могу. Она явно начала собирать энергию для активации массива, поэтому я резко выпустил энергию, которую скрывал. От этого силы Чок Чжун Хёна, наконец, были освобождены. Созвездие первый спиритуалист Чосан ощутимо растерян. Метод массива механических шлюзов тут же был сломан, и изо рта Чо Юнгран потекла кровь. Искры завертелись позади нее и раздался голос. «Это аура. Почему ты здесь?» В итоге Чон Ву Чи заговорил своим истинным голосом. Чок Чжун Хён ответил. «Проваливай, но ты не его спонсор. Я не буду повторять дважды. Куёк». Чон Ву Чи был подавлен мощной разницей в статусе и быстро исчез. Чо Юнгран не смогла справиться с последствиями вероятностного шторма и отшатнулась. Она больше не могла поддерживать короля мертвых, и баланс сил на поле боя нарушился. «Нет, ты не можешь, Ким Дакча». Я проигнорировал Чо Юнгран и побежал вперед. Я не боялся возможных атак из-за Чок Чжун Хёна. Разница в статусе была огромной. Через 5 минут я увидел центр поля боя. Тут было больше всего искр. На поле боя, где царила белая ночь, друг на друга наводили оружие знакомые мне люди. Хан Саюнг, что бежала за мной, застыла с открытым ртом. «Твоя мать монстр». Я не был удивлен. Она была явно на подобном уровне. Информация, которую я знал, Моя мама боролась наравне с Ю Джон Хьюком и другими моими товарищами. Воплощений, что могли спокойно бороться с трансцендентностью, не существовало. За спиной моей матери была тень гигантского медведя. Бедные потомки, я не хочу сражаться. Я видел, как Ямато Но Эрати спустился в такой же форме на мирную землю. Тут же была тень матери-основателя. Хан Саюнг покачала головой, глядя, как кошмар мирной земли ожил. Как разве у нее достаточно вероятности? Это из-за восьми бисерных колокольчиков. Одно из трех небесных сокровищ сияло в руке моей матери. Отсутствие вероятности компенсировалось мощной реликвией. Если вы не хотите драться, почему продолжаете бить нас? Уваа! Тень гигантского медведя пронеслась по полю, отчего Ли Джио и Ли Хюнсунг были отброшены. Они не могли должным образом противостоять подобной силе. Откровенно ужасная ситуация. Докчасси, Ю Сангах заметила меня первой, после чего ко мне подошли другие члены группы. Джун Хиван тут же закричала: «Докчасси, поговори со своей матерью». «Хён, это действительно твоя мама?» «Ё Сунг, Докчасси, что происходит?» Фразы шли отовсюду, из-за чего я не мог ответить. Наконец ко мне подошел Ю Джан Хьюк. «Кажется, я не нравлюсь твоей матери». Глава 33, перечитывая, 7. Я кивнула и сказал: «Тем не менее, не убивайте ее, мы должны ее победить. Эта женщина не намерена сотрудничать». Я посмотрел на свою покрытую кровью мать. Я не знал, ее ли это была кровь или чужая. Однако она явно была на пределе. Она боролась с разумной вероятностью, но ее физическая сила явно была исчерпана. Это был неизбежный результат. Она была одна, да еще и против Ю Джон Хьюка. Ю Джан Хьюк с трансцендентностью был по сравнению с мирной землей на совершенно другом уровне. Неважно, насколько велика история, но с тенью тут было бесполезно сражаться. Преодолеть трансцендентность можно с одной частью тела, но моей матери просто не хватит вероятности для выживания. Созвездие демоноподобный огненный судья сглатывает созвездие узник золотого обруча, обращает внимание на ваш выбор. Созвездие черный огненный дракон бездны наблюдает за вашими злодеяниями. Я оставил членов группы позади и отправился к матери. Прекрати пытаться. Четвертая стена слабо содрогается. Почему ты останавливаешь меня? Лицо моей матери выглядело не лучшим образом, хоть это и можно было отчасти списать на тень созвездия. Лишь ее глаза и рот были едва открыты. Я не мог преодолеть расстояние между нами. Это было словно в тюрьме. Наше расстояние. Она сказала мне: «Если я скажу, ты не послушаешь». Господи, ну почему она отдаляется? Почему она продолжает так поступать, несмотря на свое окровавленное тело? Мои спутники наблюдали за мной. В их взглядах читалась просьба сделать правильный выбор. Я вздохнул и открыл рот. Лишь раз. Я выслушаю тебя только раз. Я был удивлен тем, что вышло из моего рта. Расскажи мне историю правильно. Я не знал, что могу сказать это. Я выдавил эти слова, не понимая, искренен я или нет. Взгляд моей матери дрогнул. Как долго ты будешь продолжать подобное? Не держи в себе и выскажись. Почему ты мне мешаешь? Мама, почему ты пришла сюда? Говори все, что тебе угодно. Если я скажу это, я увидел ее глаза, которые, казалось, вот-вот зальются слезами, и понял, что все истории были связаны. Я был ее ребенком, поэтому я знал. Причина, по которой мать мешала мне, была связана с тем, почему она написала то произведение. Мне было бы больно, я был бы сломан, моя прошлая жизнь была бы разрушена. Скажи мне, я долго думал об этом. Возможно, это была история, что я успел предсказать. Созвездия так активно намекали, что было бы странно, если бы я не догадался. Тем не менее, я хотел услышать историю из уст моей матери. Это может полностью изменить мою жизнь, но я должен был слушать, даже если стена содрогнется вновь. Ведь это была моя история. Некоторые истории нельзя было понять, если пропустишь страницу. Вскоре губы моей матери разомкнулись. Однако в этом чертовом сценарии это была не просто история матери и сына. Туманность Веды смотрит на вашу судьбу, туманность Олимп смотрит на вашу судьбу, туманность Папирус смотрит на вашу судьбу. Нам не дали познать новую драму. Сообщения туманности выскакивали, и интенсивные искры заполнили пространство. Моя мама схватила за голову и начала кричать. Закричав, я побежал к ней. Когда я почти дотянулся, тень матери-основателя поймала меня. Созвездие Ким Докча. Ты не можешь пройти. На восьми бисерных колокольчиках пошла трещина, и черные грязные волны пошли во все стороны. Раздался грубый звук, Словно небо разрывалось на части, и в вышине возник вихрь. В центре вихря открылся портал. Великий чертог. Чрезмерная вероятность вызвала существо, что уничтожит все. Все, не смотрите на это. Закройте глаза. Закричал я, обнаружив щупальца, исходящие из чертога. Я не знал, что выйдет с подверженным трансцендентности Джон Хьюком. Но обычные воплощения тут же рухнут от подобного. Внешний бог, лицо Джон Хьюка ожесточилось. Мы были уверены в одном, стоило нам увидеть это щупальце. Это был внешний бог. Бог, призванный жертвой матери-основателя. Гром обрушился с небес, и искаженное время и пространство мучительно завыло. Это отличалось от его появления на мирной земле. Сейчас мы призвали истинное тело внешнего бога. Исходя из происходящего, было можно понять, что это лишь треть истинного тела. Истинное тело бога. Тень с ним даже и рядом не стоит. Юджан Хьюк, если мы не остановим это сейчас, слишком поздно. Это не тот уровень, что я могу остановить. Мое тело задрожало просто от взгляда в небо. Я мог видеть это с помощью статуса созвездия. Четвертая стена активирована на максимум. Моя дрожь немного унялась, спасибо четвертой стене, но меньше страшно не стало. Это существо, вылезшее из великого чертога, было чем-то тем, чего нельзя было победить, даже если Юджан Хьюк и я объединим силы. В бездне беспомощности я кое-что понял. Теперь это было больше, чем сражение созвездий. Куах! Некоторые из воплощений с созвездиями высшего ранга залились кровью и умерли в тот момент, когда увидели это существо. Юджан Хьюк и я защитили членов группы и отступили. Глаза Юджан Хьюка потемнели. Сопротивляясь давлению, я говорил: «Не волнуйся. Созвездия не будут терпеть пришествие этого парня. На банкете созвездий мы видели, что у созвездий и внешних богов были не лучшие отношения. В такой ситуации они просто не могут не вмешаться. Великий мудрец, равный небесам, Уриэль, может немного ненадежный черный огненный дракон, но созвездия не отреагировали на истинное тело пришедшего бога». Юджан Хьюк пробормотал сквозь стиснутые зубы: «Я не знаю, как они могут быть столь невежественными. Это было сложной ситуацией для меня. Пришествие внешнего бога. Почему никто не пришел помочь нам? Некоторые созвездия поражены пришествием внешнего бога. Множество созвездий жалуются на тиранию некоторых туманностей. Что? Созвездие узник золотого обруча демонстрирует враждебность к туманности Папирус. Созвездие черный огненный дракон обнажает свои клыки в сторону туманность Веды. Созвездие демоноподобный огненный судья возмущается зверскими действиями туманности Олимп. Теперь я все понял. Ясно. Это чертова ситуация. Все созвездия корейского полуострова задаются вопросом: какую туманность вы выберете? Это все из-за меня. Тут начали появляться сообщения. Ряд туманностей хотят, чтобы вы унаследовали их истории. Если вы унаследуете историю, ваше существование будет принудительно связано с туманностью. Туманность Олимп хочет, чтобы вы унаследовали молниеносный карнавал. Туманность Олимп хочет, чтобы вы унаследовали путь грома. Туманность Папирус хочет, чтобы вы унаследовали повелитель тайфунного волка. Туманности ждут вашего финального выбора. Все созвездия на корейском полуострове следят за вашим выбором. Я засмеялся. Вот почему я не люблю созвездия. Молниеносный карнавал, путь грома, повелитель тайфунного волка. Все эти истории были связаны с убийством родственников. Разумеется, эти истории были сильными. Я бы мог отразить нападение внешнего бога с их помощью. Но мама умрет. Юджан Хьюк наблюдал за мной. Его взгляд как бы спрашивал: «Что ты собираешься сделать?» Я сказал ему: «Юджан Хьюк, ты помнишь туманность, что мы создали? Компания Ким Докча. Тут все было не просто про спасение моей матери. Все закончится, если я стану принадлежать туманности. Не было никакого способа, которым я мог бы переиграть несправедливый контракт, и я тогда точно не смогу достичь конца истории. Ты все еще хочешь использовать это название?» Юджан Хьюк нахмурился, подходя ко мне и вытаскивая меч. «Я выберу название туманности». Я улыбнулся при мысли, что Юджан Хьюк шутил. Я ощущал его энергию трансцендентности. Я испытал странное облегчение, хоть и стоял рядом с человеком, что превзошел мои масштабы. Возможно, потому что я впервые почувствовал, что мы стоим на одной стороне с самого начала сценариев. Я сказал, глядя на звезды в ночном небе: «Я не склонюсь перед вашей судьбой». Я направил меч в сторону этих безмолвно глядящих существ. «Я решу свою историю». В этот момент я услышал откуда-то смех. Смех сопровождался шепотом из глубин вселенной, который будто бы издевался над незначительными червями. «Несчастное созвездие, ты, кто кто убил отца своими руками, ты, кто уничтожил собственную мать, ты, кто увидит падение своих ценностей. Я уставился на внешнего бога. Если он окончательно придет, второй этаж темного замка будет полностью уничтожен. Это отличалось от мирной земли. Отсюда некуда было бежать. Тем не менее, внутри меня было такое же уставшее от слова «судьба созвездия». Прошло несколько сотен лет, а ничего не изменилось. Чертов сукин сын. Внутри меня нарастала мощь Чокчжунхёна. Я не знал, может ли он справиться с богом из другого мира. Но единственным путем для меня было поверить в него. Чокчжунхён крикнул матери основателя, которая была наполовину поглощена богом из другого мира. «Масть основателя, почему ты заключила сделку с внешним богом?» Этот голос был глубокий и раскатистым, в нем так и сквозил гнев. «С каких пор Хангик стал такой дешевкой?» Удивительно, но мать основателя ответила: «Я не заключала сделку с внешним богом. Так какого черта происходит? Мне жаль, не было другого пути. Все, чтобы защитить сценарий корейского полуострова, это воплощение должно остаться здесь. Он не должен вернуться на корейский полуостров, иначе другие туманности». «Ты заключила сделку с туманностями?» — воскликнул Чокчжунхён. «Ты все еще одержима этим куском земли до такой степени, что предаешь своих потомков. Ты не знаешь, ты, что за чертовщина? Где Творец? Почему его нет, когда происходит нечто подобное?» Творец. Однако мать основателя не закончила фразу. В следующее мгновение я почувствовал, как Чокчжунхён смотрит в небо. «Не говорите мне», — в ночном небе раздалось косвенное сообщение. «Туманности заявляют, что любой, кто поможет первому мечу Горьё в будущем, будет считаться их врагом, словно магия». Косвенное сообщение тихо было написано в небесной глади. Я слышал голоса великого мудреца, равного небесам и Уриэля, но они будто бы не могли вмешаться из-за своих интересов или особых причин. Чокчжунхён смотрел на ночное небо моими глазами. Я мог почувствовать взрыв эмоций, что витали в тишине. Ярость и печаль Чокчжунхёна, его горе и решимость. «Можешь гордиться». Чокчжунхён обратился ко мне. «Верховодящие в этом мире боятся вас, и смысл гордиться тем, что я умру. Ты не умрешь». Хоть это и были слова, но они были сказаны созвездием. Словно спасательный круг, помогающий держаться на плаву судьбы, все истории, созданные Чокчжунхёном, стали частью моего существования. «Я не позволю тебе умереть». Глава 33. Перечитывая, 8. История Чокчжунхёна заполнила мое тело, собираясь со всего звездного потока. Это были хорошие истории, которые улучшали статус хотя бы прочитавшего. История «Кровь дракона» стала известна, история истребления армии одним мечом стала известна, история «Палач с поля боя» стала известна. Он был сильным человеком с рождения, в нем текла кровь дракона. Чокчжунхён. Появился Чокчжунхён. Он убил 36 врагов в одиночку. Со времени своего рождения и до сих пор он не знал о сценариях, но слышал истории, которые были частью сценариев. История «Изгнанный из сценария» стала известна. Он слишком сильный. Изгоните его из сценария. Используйте все возможные средства, чтобы отправить его в другой мир. Я наблюдал за проходящей историей и чувствовал гнев, печаль, радость и разочарование, как собственно и Чокчжунхён. После ощущения этих эмоций я увидел и как он выглядел. Я никогда до этого не видел его, но теперь знал лучше всех. Эта история была самим по себе Чокчжунхёном. «Почему ты заходишь так далеко, чтобы помочь мне? Кто знает, почему?» 5 значений на Ганпионге были использованы для вызова Чокчжунхёна. Но то, что он делает на данный момент, давно зашло за грань 5 показателей. Ни одно созвездие не раскрыло бы историю своего зарождения для воплощения. Да и не был он моим спонсором. Я был как ты. Одна из историй Чокчжунхёна вдруг пришла мне в голову. История «Тот, кто борется с судьбой», стало известно, возложи на него судьбу. Он должен умереть. Слова созвездия поразили меня. Я знал, что Чокчжунхён был обижен. Но я не знал, что на него, как и на меня, повлияла судьба. Давным-давно Чокчжунхён испытал то же самое, что и я. Я увидел еще одно сообщение. История «Тот, кто борется с судьбой» началась. История Чокчжунхёна стала моей историей. Чокчжунхён засмеялся. Это не сравнится с твоей судьбой. Тогда лишь одна туманность проделывала это со мной, произнес Чокчжунхён, смотря на мир моими глазами. Тогда я выжил с помощью Хангика. Тем не менее, я все еще часто думаю об этом. Мне не стоило тогда принимать помощь любых туманностей. Дух Чокчжунхёна заполнил мою грудь. Поэтому я хочу помочь тебе». Он поднял меч моей рукой и занял определенную позу. Внешний бог, почти поглотивший мать основателя, взревел. Чок Чжун Хён выпустил всю свою ауру. Неразрушимая вера в моей руке взревела. «Хороший меч». Клинок задрожал, словно реагируя на его слова. Моя магическая сила на фоне используемой была лишь малой частицей, которой почти не было в формируемом эфирном клинке. В итоге эфирный клинок стал более 10 метров в длину. Я дрожал от пугающей мощи и старался не потерять сознание. Я одолжу его на некоторое время. Мое тело стало полностью подконтрольно Чок Чжун Хён, после чего рванулось неразрушимой верой в руках. Мое тело с трудом выдерживало подобные перегрузки даже при условии, что мои показатели превысили 100 уровень. Кости в моем теле скрипели, а мышцы чуть ли не взрывались. Я был уверен, что смогу разрезать любую вещь с такой силой. Хотя меня охватило отчаяние в момент, когда я прыгнул навстречу врагу. Любой человек испытал бы подобное отчаяние. Как мне убить такую огромную тварь? Внешний бог, выбравшийся из великого чертога одним своим размером, поражал воображение. Диаметр одного его тела был не менее километра. Каждая же из 12 щупалец было диаметром в несколько десятков метров. А ведь это от силы его 1/5 часть. Появись он полностью, кто бы вообще, черт возьми, мог бы убить его? Чок Чжун Хён прочитал мое отчаяние и рассмеялся. «Я Чок Чжун Хён. Мне казалось, что весь мир сейчас слушает нас. Возможно, он говорил это всему звездному потоку. Сильнейший полководец корейского полуострова. И тут его меч двинулся. В некоторые моменты я не понимал, что происходит, хоть и сам по идее делал действия. Это было техникой фехтования Чока Чжун Хёна. Стиль двух мечей, рубящий горы удар двух мечей. Меч Чок Чжун Хёна двигался. Этот удар был не для разрубания людей. Он был рассчитан на монстров, на само существование. Лезвие более 10 метров в длину молниеносно сделало два удара. Раздался оглушающий звук раскола. Создавалось ощущение, что из твари течет не кровь, а тьма и, если приглядеться, она напоминала печатные буквы. Я распознал в этом историю внешнего бога. В каком-то смысле он все-таки был сходен с созвездиями. Щупальца твари упали на землю под оглушительный визг, будто бы здания обрушались. Пораженные воплощения разбегались во все стороны. Я же был поражен другим. Человек может разрубить нечто вроде этого. Я испытывал трепет перед этим вышедшим за грани человеческого восприятия существом. Но после изумления пришла страшная боль.